Дух Божий в послании апостола Павла Галатам, 5 главе, 1 стихе, говорит так. «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». В прошлых беседах было сказано о важности свободы в человеческой жизни и стремлении человека к ней, о неправильном использовании свободы в жизни людей и о том, что главными препятствиями к свободе не являются внешние ограничения человеческого бытия, но внутренняя испорченность человека, которую необходимо удалить. Предать забвению эти ограничивающие факторы человеческого характера и таким образом приобрести истинную свободу. Об этом Господь Иисус Христос сказал ясно. «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Иоанна 8:31-32. Теперь кажется все ясным и понятным. Но вот проходят годы, и один из апостолов Господа, под воздействием Святого Духа, исполняя волю Божью, призывает последователей Христа. «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос». Оказывается, в этой духовной свободе, полученной как дар Божий, освободивший человека от его внутренней испорченности, драгоценной кровью Господа Иисуса Христа, 1 Петра 1, 18-19, нужно в ней стоять. Одно дело – получить, другое дело – стоять. Греческое слово «стейко», переведенное на русский язык словом «стоять», по сути дела означает «стоять прямо», «прочно» или «устойчиво». Это слово употребляемо в Священном Писании в таковом смысле неоднократно. Так, в первом послании к Коринфянам 16:13 Павел призывает стоять в вере, а в послании к Филиппийцам 4:1 сказано: «Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные». Кстати, и в словах Господа Иисуса Христа мы видим воззвание. «Если вы пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 31 стих. Таким образом, в словах «пребывать», «постоянно», «стоять», «твердо», «непоколебимо» мы видим волю Божию, святую, угодную и совершенную. Причины воззвания. На это апостол Павел в стихе 1, 5 главы послания Галатам говорит: «И не подвергайтесь опять игу рабства». Оказывается, в тех или других аспектах христианской свободы, по нерадению или другим причинам, можно снова подвергнуться игу рабства в том или ином виде. Может ли такое быть? К сожалению, да. Например, заметьте, что этот стих, то есть первый, пятой главы послания Галатам, начинается словами «Итак, стойте в свободе», то есть является продолжением истин предыдущей главы. Прочитайте ее, и вы воочию убедитесь, как некоторые подвергали себя опять игу рабства. Одно из таковых порабощающих сил и приводящих к игу является угождение плоти. Продолжая тему о свободе, апостол Павел, например, в стихе 13, 5 главы Галатам, дает одно из описаний ига. Читаем этот стих. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». А что значит угождение плоти? В Новом Завете слово «плоть» не только употребляемо в смысле тела, Галатам 2:20, или всего человеческого бытия, но и в смысле человека духовно невозрожденного, Римлянам 7:5. И как сфера видимая, внешняя, в контрасте к духовному, внутреннему. 2 Коринфянам 5:16. Внешние ценности мира сего. 2 Коринфянам 7:1 и так далее. Если подытожить все вышесказанное, то ясно видим, что угождение плоти, тем более своей, связано с областью, противостоящей в той или иной степени области духовной. Здесь внешние ценности мира сего, которые ставятся угождающими плоть выше духовных ценностей в той или иной степени. Например, стать рабом каких-то привычек. 1 Коринфянам 6:12. Тратить время на довольно сомнительные удовольствия. 1 Коринфянам 10:23. Нарушать божественные установления. 1 Петра 2:13-17. Заметим также, что выражение угождения плоти не только касается ценностей мира сего, которыми многие, увлекаясь, снова порабощают себя, но и угождение снова-таки в той или иной степени плотским желаниям, восстающим на душу, и от которых также нужно удаляться. 1 Петра 2:11. И таковые явления ухода от истинной свободы замечены апостолом Павлом. Например, в послании к Колоссянам, во 2 главе, 18 стихе, апостол говорит: «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом и не держась главы, от которой все тело, составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим». Как видим, пребывание в истинной свободе по благодати Божьей связано не только с правильными делами и поступками по отношению к той среде, где мы живем, но и с правильными мыслями и чувствами. Дурные помыслы или желания уводят из сферы свободы Божьей и вводят снова-таки в иго рабства. Вспомните слова Господа Иисуса Христа, сказанные в Нагорной проповеди. «Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. А я говорю, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с нею в сердце своем». Матфея 5 глава с 27 по 28 стих. В послании к Ефесянам 4 главе 17 стихе апостол Павел говорит так к церкви: «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как прочие народы, по суетности ума своего». Итак, Священное Писание на многих примерах ясно показывает, как через угождение плоти теряется та свобода, которой, как говорит нам апостол Павел, мы призваны. Дух Святой призывает нас стоять в этой свободе и не подвергать опять себя игу. Как это сделать? На это нам также отвечает Слово Божье. Читаем. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Чему вы научились? Что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Послание апостола Павла к Филиппийцам, 4 глава, с 8 по 9 стих. А для того, чтобы свобода не была поводом к угождению плоти, в послании Галатам дано нам такое наставление.